В литературе. У каждого человека есть альтернатива – либо смириться и бездействовать, либо пытаться сделать хоть что-то. Пусть не хватит сил, но попытка подняться похвальна. Юлиан Семенов. Первая книга отца увидела свет в 1959 году в издательстве «Молодая гвардия» и разошлась моментально. Называлась она «Дипломатический агент» и рассказывала о жизни первого российского посла в Афганистане Ивана Виткевича. Высшие российские сановники считали Виткевича государственным преступником, сотрудники английских секретных служб – блестящим российским разведчиком, Пушкин – замечательным ученым. Это был человек зоркого глаза, большого ума и доброго сердца. «Дипломатический агент» стал первым произведением в серии романов, названной отцом версии, над которой он работал в течение всей жизни, в которую вошли смерть Петра, гибель Столыпина, псевдоним о злоключениях писателя о Генри, научный комментарий о последних днях поэта Маяковского и синдром Гучкова. Я еще неоднократно вернусь к этим произведениям, а сейчас скажу только, что романы эти поразительны по глубине, актуальности и динамике повествования. Сюжет «Дипломатического агента» был увлекателен. Материалом отец, как историк-востоковед, владел великолепно, и тогда уже стало ясно, насколько он тяготеет к историко-политической хронике. Поистине поразительна наука история. Без знания прошлого нет и не может быть устойчивой доктрины будущего, говорил он. Из записей Юлиана Семенова. В основу, как и во всех остальных моих романах, положен исторический факт, весьма любопытный. В 1821 году в Вильне царский суд приговорил к смерти с заменой на пожизненную солдатчину участников подпольного общества «Черные братья». Старшему заговорщику было 17 лет, младшему Ивану Виткевичу 14. Мальчик был талантлив, отроду талантлив. Сосланный в Орские степи, он выучил 8 восточных языков, составил словари персидского, афганского, киргизского, казахского языков. Его открыл, причем совершенно случайно, великий ученый Александр фон Гумбольдт. Виткевича приблизил к себе губернатор Оренбурга Василий Перовский и с сильной волей судеб сделался первым русским послом в Кабуле. В Афганистане мне пришлось по крупицам собирать крохи сведений об Иване Виткевиче, и месяцы, проведенные в этой замечательной стране, которая до сих пор романтична и таинственна, остались навсегда как праздник. Готовился отец к работе долго, а написал книгу на одном дыхании, на Кавказе. Из письма Юлиана Семенова Екатерине Семеновой 14 апреля 1958 года. «Мой дорогой и бесценный человечек, тягочка хорошая. Сижу в номере, смотрю на море, которое кажется сейчас похожим на нефть, думаю о тебе и, соответственно, пишу тебе письмо сие. Не хочу быть похожим на гоголевских старух, но мне снятся хорошие сны про тебя. Поэтому я не очень о тебе беспокоюсь. Сны — штука верная. И еще. Уехал я в ночь нашей третьей годовщины, а паспорт забыл. По-видимому, в нашу шестую или девятую годовщину мы вообще поменяемся ролями. Ты будешь писать, а я нянчить детей. Пишется мне здесь здорово. В первый же день, нагулявшись до синевы, плюс 9, ветерок, я вернулся в номер и ахнул 2 главки о Виткевиче. Не очень большие, но так вроде ничего. Думаю, к концу недели сонным, полюбившимся мне полякам все закончу. Большая часть тутошных рыбаков ушли к Батуму, затем и к берегам Анатолийским. Конечно, хотелось бы с ними съездить, но меня без паспортного наверняка не пустили бы. Золотой мой, пожалуйста, не хнычь без меня. Очень даже тебя умоляю. Как только Виткевича кончу, сразу же на пароход, ура, в Одессу и ура в Москву к тебе. В первый же день своего здесь пребывания встретился с Николаем Николаевичем Секундовым, Огоньковцем. Он тут отдыхает. Хочу сегодня к нему заглянуть. В поезде, как я и предполагал, в купе ехали 3 бабы. Одна девица из Молотова, внешность точная, Люся, тетя моя, говорила, когда поезд миновал Харьков, «А где же кенгуру и антилопы, где же травушки-муравушки и безбрежняя даль синего моря?» Я вышел из купе и долго курил, скрипя зубами. «Родная моя и хорошая, целую тебя всю. Будь умной-преумной, ты всегда и везде со мной. твой Юлиан. Постскриптум. Огненный привет и поцелуй Андрону, Никите, поклон Наталье Петровне и Сергею Владимировичу. Телефонный радиопривет папе. Книга вызвала настоящую полемику. Серьезная критика ее одобрила. Степан Злобин оставил на одном папином экземпляре восторженный отзыв. Это очень настоящая книга. За исключением 2-3 описок она замечательна. Автор, настоящий писатель, напишет много умного и талантливого. Пусть хвалит с молоду за талант. У таланта, живого и умного, от этого не убудет. Похвала, как и брань, пробный камень для подлинного таланта. Ими отравляются только дураки или бездари. Тут же я вижу труд, а это залог настоящины. Многих лет талантливой жизни автору. Зато в «Звезде» вышла разгромная статья под названием «Как писать исторические романы. Краткое пособие для халтурщиков». Критик Анинский встал на папину защиту, опубликовав в ответ статью «Ведь они такие остроумные». Отрывок из статьи Льва Анинского. «Говорят, все остроумное кратко. Журнал «Звезда» поломал правила. Больше половины горестных замет в январской книжке занимает иронический разбор повести Юлиана Семенова «Дипломатический агент». Замета тянется почти на 1,5 журнальных страниц и вся выдержана в старательно-язвительных тонах. Все состоит на 90% из цитат и на 10% из тонких комментариев, где автор повести обвиняется в отсутствии вкуса и незнании материала. Все было бы наповал, если бы не досадные мелочи, сущие мелочи. Составитель пособия, небезызвестный читатель-писатель, горестно замечает: «Планета — слово латинское, но Пушкин у Юлиана Семенова, пускай говорит так, по-гречески слово «планета» обозначает бродяга». Очень жаль, но это действительно так. Приходится читателя-писателя отослать к работе Казанского в «Мире слов». Линесдат, 1958 год, 101 страница, и к Большой советской энциклопедии. Еще упрек. Герой повести в 1833 году говорит о сказках Пушкина, но, как уверяют читатель-писатель, сказки Пушкиным тогда еще написаны не были. Странно. Академическое издание сочинения Александра Сергеевича Пушкина, 1935 год, дает следующую справку. Сказка о рыбаке и рыбке написана в 1833 году. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях в том же. Читатель-писатель еще раз схватил Юлиана Семенова за руку. Пушкин где не мог в 1833 году говорить о современнике, который появился, как утверждает автор заметы, в 1835 году. Наблюдение, конечно, великолепное, но вот беда. Пушкин думал о современнике и готовил это издание еще в 1832 году. А появился журнал все же не в 1835, а в 1836. Автор заметы недовольствуется своими остроумными поправками по поводу Пушкина. Он смело учит Юлиана Семенова ориенталистике, хотя повесть «Дипломатический агент» построена на историческом материале, и автор, востоковед по образованию, изучал архивы. Но юмор сильнее истины. Пусть афганский мир 100 лет назад смеется, читатель-писатель, выражается в таком духе: слишком долго мы жили в изоляции. Остроумное место, но вот досада. Более 100 лет тому назад английская политика в Афганистане и Индии называлась официально политикой изоляции. А в языке пушту, увы, уже столетия существуют слова «джалятоп» и «явазитоп», означающие «изоляция», «одиночество». Смотри «Афгано-русский словарь». И еще одно смешное место. Желая блеснуть востоковедческой эрудицией, иронизирует автор заметы, не затрудняйтесь раздумьями о мюридизме, смело пишите, что мюрид — это такая должность, и что борцы Ибрагим Али и Джелали стали телохранителями, мюридами эмира. Вот и блеснули. Одна неудача только: мюридизма в Афганистане не было. А мюриды были и есть поныне. Мюрид на пушту обозначает последователь, почитатель, пламенный друг. Не будем оценивать всех остроумных пируэтов, проделанных читателем-писателем в его замете. Повторяем, замета длинна. Не будем здесь разбирать и повести Юлиана Семенова, Можно отослать читателей к заслуженно положительным рецензиям или попросту к повести, 165-тысячный тираж, который разошелся в течение нескольких дней. Хотелось бы посоветовать читателю-писателю из журнала «Звезда» не только много писать, но и читать побольше. Очень жаль, когда его заметы бывают написаны без знания дела, ведь они такие остроумные. Сколько же их было потом, некомпетентных, поверхностных, исходящих с завистью Сальери, шумливо хватавших за лодыжки. Быть на одном уровне с критикуемым им не позволял карманный габарит. Раз отец зашел с мамой в гости к Гладилину, все самозабвенно слушали записи Акуджавы. Когда началась очередная песня, Гладилин, нехорошо смеясь, сказал: «Катя, это про тебя». «А кто же виною, а ты же виною, что тенью была у него за спиною, все тенью была, никуда не звала», замечательно пела Акуджава, а Гладилин хихикал. Маму это неприятно поразило. Папа относился к Гладилину прекрасно. В юности в кабинете у Мэри Озеровой в начале 1960-х годов на стене был нарисован барельеф наподобие барельефа казненных декабристов, создатели прозы журнала. Первым был Гладилин, он раньше всех опубликовал «Хронику времен». Затем Анатолий Кузнецов, автор продолжения легенды. Позднее он работал на свободе и погиб в Лондоне. Следом шел Василий Аксенов, коллеги. Потом отец, написанная им в 1961 году повесть «При исполнении служебных обязанностей», была первым откровенно антисталинским произведением. Затем шли Булат Окуджава и Борис Балтер. Не знаю, за что Гладилин уже тогда потаенно не любил отца. Но когда он уехал на Запад и понял по прошествии нескольких лет, что как писатель на Западе не состоялся и уже не состоится, и остается лишь работа на голосах, ненависть его приобрела вселенские размеры. Он не упускал ни одной возможности наговорить про папу гадости в эфире и убеждена, что его об этом не просило начальство, все по собственной инициативе. Ни один серьезный западный журналист себе такого не позволял. Часто даже негативно настроенные газетчики, встретившись с отцом и поговорив, становились его добрыми знакомыми. Папа терпел-терпел, а потом вывел в одну из книг карикатурный персонаж под фамилией Гладилин. Прототип после этого совсем обезумел. «Наймит КГБ, грязный шпион, преданный пес советских секретных служб», сводил он счеты в прямом эфире. Слушая его перлы, мы только удивлялись, как в одном существе может быть сосредоточено столько злости. Папа считал, что можно не любить человека, презирать его, бороться против него — это по правилам. Но он не принимал столь распространенный в России стиль коммунальной кухни, бездоказательную истерику, подметность. Ему было ясно, что никакие не инструкторы ЦРУ писали эти комментарии бедному Гладилину. Он с этим уехал из Союза. Он дитя нашей культуры, полемики, политической борьбы, с острым привкусом стукаческого доносительства, бездоказательности и желание утвердить себя, танцуя каблуками на теле поверженного противника. Отец был сильным человеком. Если к серьезной критике внимательно прислушивался и вносил правки в последующие издания, то опусы завистников складывал в папку и забывал. Для него уже тогда главным в жизни стала работа. В ней он находил счастье и утешение во всех малых и больших горестях. «Дославься, шариковый Паркер, моя защита и броня, Господь охоронил меня, как лыжника, надежный маркер. От всех невзгод я защищен, высок этой благодатью, я окружен моей ратью словес, понятий и имен. Рождения миров счастливо навечно мной приручены, любуясь ими горделиво, как из-за крепостной стены, безмолвный Паркер, символ веры, мой бог и раб, мой нежный друг, взамен волнения досуг, как бы судьба меня не била. Тобой я вооружен, опасен очень и спокоен, тобой одним я нежно болен, все остальное — быстрый сон, переходящий в пробуждение, в заботы утренних тягот, тебя лишь мне не достает, маркера Паркер избавления». 27 апреля 1960 года в Союзе писателей решали, принимать молодого автора Юлиана Семенова в свои ряды или не принимать. Собралось 18 человек. Обсуждали книги «Дипломатический агент» и «Джунга Ниньхао. Здравствуй, Китай». Последнюю нахваливали, потому что в ней нельзя было выискать ни одной самой малюсенькой стилистической неточности. Ничего удивительного. Писалась она в соавторстве с Натальей Петровной Кончаловской, писательницей в самом лучшем смысле этого слова дотошной и въедливой. Зато за дипломатического агента на молодом авторе отыгрались. Отца обвинили и в отбеливании царской политики в Средней Азии, и в идеализации реакционного царского генерала, и в наличии разнузданно-интимной сцены. Яростно нападавших было двое – некий Гус и Ленч. Их гневные монологи были до страшного похожи. Так сложились обстоятельства, что мне пришлось изучать историю Виткевича от первого до последнего дня его существования. Все, что было написано на нем на французском, английском и русском языках. Я должен сказать, что эта повесть ничего не стоит. Это чепуха. Я собирал материалы о Виткевиче 20 лет. Я изучил отчеты и парламентские материалы, которые читал в американских и английских источниках. Это легкомысленная детская попытка рассказать о трагической судьбе замечательного человека. «Это гимназический лепет!» — кричал Гус. «Правильно!» — подхватывал Ленч. «Повесть меня оскорбила. Тема уже испорчена». Я попыталась найти что-то в энциклопедии о выступавших Гусе и Ленче. О первом не нашла ни слова. О последнем две сухие строчки поведали, что за 30 с лишним лет после 1960 года он не написал ни одного исторического романа, лишь юмористические рассказы и фельетоны. Из-за их выступлений папу в Союз писателей тогда не приняли. Решили подумать, прочитать все его произведения и собраться вновь через полгода. Прочитали, подумали и приняли, признав, что автор очень талантлив. Литературовед Сучков, член-корреспондент Академии наук СССР, в будущем лауреат государственной премии, отца в Союз писателей рекомендовавший, в тот день сказал: «В литературу вошел талантливый, сложившийся и многообещающий прозаик, принесший в нее и свою тему, и свою очень своеобразную художественную манеру». Отцовская манера была действительно своеобразна. Я порой думаю, неужели некоторые критики и литературоведы всерьез обижались, не находя в книгах отца буквального, слепого следования исторической правде, какой, кстати, она тогда виделась лишь партийным идеологом от науки, а не какой была на самом деле. Разве писатель не имеет права симпатизировать одному из своих героев, несмотря на то, что он царский генерал или анархист, или белый эмигрант? Разве он не имеет права на свое мнение, на свое видение истории, на свою основанную на долгих размышлениях и анализе трактовку тех или иных событий? Отец всегда с таким увлечением погружался в материал, в эпоху, в сюжет, что все им написанное казалось абсолютной правдой. Когда на встречах с читателями те задавали ему вопрос, что вы считаете историческим источником, решительно отвечал: «Все, кроме сплетен». Приведенные документы и письма обязаны были быть настоящими, и особо чувствительные литературоведы впадали в транс, обнаружив, что половина из них – плод авторского воображения. На мой взгляд, в этом ничего шокирующего нет, ведь не диссертации же право отец писал, а художественные произведения. Не его вина, что он писал настолько увлекательно и правдиво, что ему верили. Столь же абсурдно обвинять искренне играющего, вызывающего у зрителей живые эмоции актера во лжи или одаренного художника-авангардиста в злостном извращении реальности. В последующем, щадя нервы по-детски легковерных критиков, отец, назвав свои исторические романы версиями, еще и прикладывал к некоторым из них предисловия маститых историков, которые доходчиво объясняли, что, дескать, с научной точки зрения писатель очень, возможно, был и прав, а уж как оно было на самом деле, сказать весьма сложно. Повесть при исполнении служебных обязанностей рассказывала о полярных летчиках. Один из главных героев – сын расстрелянного Ежовым полярника, другой – его друг. Отец был ярым сторонником достоверности и экстремалом, поэтому перед началом работы отправился на Северный полюс. В то время на дрейфующую станцию летал, отвозя полярникам все необходимое, легендарный летчик Илья Мазурук. О нем в полярной авиации говорили: «Не будь дураком, летай с Мазуруком». Папе повезло, и он полетел с этим асом. Огромная льдина, на которой находилась станция перед посадкой, неожиданно раскололась. И будь за штурвалом другой летчик, не приземлился бы самолет на уцелевший ледяной огрызок. За несколько недель, что отец провел в крохотных домиках полярников, они его признали своим и на прощание сочинили четверостишие: «Чтобы тело и душа были молоды. По старости годов, алец склероза, ты позабудешь нашу льдину. Подтягивайся чаще, будешь вечно молодым, как в ту годину», от коллектива дрейфующей станции. Оценив суровую красоту Арктики, отец вернется туда в 1967 и в 1990-х годах. В 1967 на острове со странным названием Средний Луга произошел интересный случай. На территории расположения личного состава появился огромный белый медведь и уходить решительно не хотел. Полярники, опасаясь, что косолапый спутает их с тюленями, получили у начальства разрешение на отстрел редкого зверя и вручили папе, как охотнику со стажем, винтовку, дескать, выручай, борода. Папа в высоченных черных хунтах на меху и в тулупе с огромной меховой ушанкой пошел на медведя, убил и в награду получил шкуру. Потом она 30 с лишним лет занимала среди множества других охотничьих трофеев почетное место на полу в кабинете, пугая входящих, угрожающе оскаленной пастью с длинными желтоватыми клыками и черными стеклянными глазами, кажущимися живыми. А еще остались от папиных путешествий на Северный полюс увлекательные статьи, которые он писал для «Правды». Приведу одну из них под названием «Эвакуация». В летной гостинице Хатанги я попал в атмосферу ничем не проявлявшейся, но тем не менее явственно ощутимой тревоги. Положение на СП-13 крайне тяжелое, льдину изломало, жизнь зимовщиков в опасности, а погоды нет ни на полюсе, ни на большой земле. Всюду метет пурга, пришедшая с циклоном из Гренландии. А с этим циклоном наверняка придет и новое «торошение». А что такое «торошение», представить себе довольно сложно, не столкнувшись с этим явлением воочию. Представьте себе все-таки канонаду из сотни арт-стволов главного калибра. Помножьте это на ломающийся лед, который, наползая, превращаясь в бело-голубую стену, неудержимо прет на вас, снося все на своем пути. Представьте стремительно появляющиеся разводья величиной в километр. Это, пожалуй, и будет приблизительным описанием торошения. Оно смертельно опасно еще и тем, что лед ломает аэродром, и люди остаются в океане, отрезанные от земли за многие сотни километров, в зоне недоступности. Ни ледоколу сюда не пробиться, а СП-13 уже дрейфовало на западном полушарии. Ни самолету сесть, ни вертолету долететь. И сейчас здесь, в летной гостинице, когда пришло новое сообщение о торошении на полюсе, люди очень тревожатся за товарищей. Но волнение носит не показной характер. Арктика — это в первую голову сдержанность. Также сосредоточенно сражаются в шахматы пилоты и наука. Также сидит за мольбертом герой Советского Союза пилот Константин Михаленко, присматриваясь к лицам товарищей. Михаленко заслуживает того, чтобы о нем рассказать поподробнее. Круг интересов этого великолепного пилота радует завидным многообразием. Он сам пишет сценарии о ледовой разведке, сам снимает свои фильмы для центрального телевидения, сам их монтирует. Свои новеллы о фронте, о любви, о зимовке в Антарктиде он иллюстрирует своими рисунками. В полет на лед он отправляется с авоськой, в которой лежат альбом с красками, растворимый кофе и книги. Путь над океаном долгий, можно успеть перечитать все литературные новинки. Во время отдыха между полетами Константин Фомич уходит с мольбертом на пленэр, в стужу, красоту, лед. Арктика есть Арктика. Она прекрасна и в дни весны, когда лед светится изнутри сине-голубым, яростным высверком, а желтый хвост махонького солнца упирается оранжевым столбом своих лучей в черные разводья дымной воды. Прекрасна Арктика и в дни зимы, когда в темном небе развешаны красно-фиолетовые сполохи северного сияния, словно занавес в диковинном театре, когда его вот-вот поднимут, и начнется невиданное никем загадочное и феерическое действо. Михайленко много своих живописных работ посвятил Арктике и ее покорителям. Они талантливы и пронизаны любовью и к этому краю, и к тем, кто рискует вступать с ним в единоборство. Михайленко неторопливо говорил, продолжая рисовать солнечной арктической ночью, но когда с аэродрома позвонил штурман Алексей Сорокин и сказал, что полюс дает погоду и что бортмеханик Ефимов и пилот Агабеков уже готовят самолет к вылету, Константин Фомич, обычно несколько даже медлительный, во мгновение ока собрался и, подхватив свою авоську с альбомом и красками, чуть не побежал к аэродрому, не дожидаясь высланного за ним автобуса. Когда Михайленко подходил к аэродрому СП-13, чудом уцелевшему среди хаоса воды и маленьких, искрошенных льдин, он успел сделать лишний круг и передал по радио ледовую обстановку. Какая-никакая, все-таки помощь товарищам. Обстановка ухудшалась с каждым часом. Разводья сделались похожими на реки среди льда. Громадились 10-метровые торосы, оставшиеся ледяные поля прошили змеистые стремительные трещины. Сюда в случае чего тоже не сядешь, мала площадка. Михайленко покачал головой и повел самолет на посадку. Усадил он свой Ил-14 артистически, как младенца в коляску. Легче казалось, чем на бетон внуковского аэродрома. Он забрал вторую партию зимовщиков. Только-только перед нами первым сюда прорвался борт Васильева. Те, кто оставался на льду до самого последнего рейса, прощались с улетавшим поваром. Вес 120 килограммов, отличный товарищ, шутливое прозвище «Заморыш». Давали шутливые поручения уже снятому со льда приятелю по прозвищу «Глыба», вес 40 килограммов. И было в этом прощании на искрошенной льдине столько веселости и непоказного верования в благополучный исход всей эвакуации, что можно было только диву даваться. Это ведь Северный полюс, это даже не Антарктида, там все же под ногами материк. А здесь 3800 метров воды. Брось копейку, полчаса будет вниз падать, а то и больше. А лед 1,5 метра. Сигнальная лампочка тревоги в мозгу горит все время, как тут ни крути. Самолет Михайленко улетел, и на льду СП-13 возле чудом уцелевшего пока аэродрома остались последние зимовщики, отдавшие этому льду год жизни. Они проводили глазами белокрасный самолет, дождались, пока он растворился и исчез в необыкновенно высоком небе, и двинулись через разводье на свой ледяной огрызок. Как же проводили последние часы на изломанной, ежеминутно могущей совсем искорежиться льдине полярники? Эти самые последние часы ничем или почти ничем не отличались от всех проведенных здесь за год. Часть полярников, а нас на льдине осталось 8 человек, упаковывали научную аппаратуру, оттаскивали на волокушах к лодке, чтобы потом переправить на другой берег. Радист Минин по-прежнему сидел неподвижно возле своего радиоаппарата, а после, когда все было упаковано, мы собрались в кают-компании, теперь уже, это было очевидно, обреченной на смерть в теплом океане, ее уже никак не перетащить через разводье к аэродрому, а льдину нашу неумолимо со скоростью 560 метров в час несло все дальше в западное полушарие, в теплые воды Гренландского моря. Когда я начал было передавать по радио в редакцию подробный нелицеприятный отчет о ситуации, начальник СП-13 Василий Сидоров сказал, только, знаете, без драматических ноток. Да-да, я все понимаю. Сила примера, воспитательные воздействия и так далее. Но только на большой земле остались наши семьи. Передайте, пусть в самом конце, что, мол, положение стабилизировалось, и вообще все хорошо, все хорошо. А положение это не стабилизировалось, и лед расходился все больше и больше. И новая трещина прошила наш огрызок в 2 метрах от домика самого Василия Сидорова. А он в это время продолжал заниматься утренней гимнастикой с гантелями. А в кают-компании главный врач ордена Ленина Арктического и Антарктического института Матусов проводил личностно-социологические опросы полярников на тему «Каким может быть зимовщик и каким он быть не может?». Люди сидели на чистом фанерном полу, прижавшись промерзшими спинами к батареям газового отопления, и отвечали поначалу на довольно легкие вопросы. Должен ли полярник быть трудолюбивым? Может ли он быть меркантильным, вспыльчивым, молчаливым, скрытным, интеллектуальным? Потом вопросы стали более сложными. Каждый из них активно дискутировался. Любите ли вы сказки? Какую литературу предпочитаете, классическую, приключенческую, научно-популярную? Отрицательно ли вы относитесь к той компании, где принято заведомо подшучивать друг над другом? Будет ли вам неудобно жаловаться на официанта или продавца, если вас плохо обслуживают? Все ответили, что будет неудобно. Склонны ли вы теряться в общественных местах? Почти все ответили, что склонны. Любите ли вы первым завязывать знакомство? Повышаете ли голос при споре? А лед поскрипывает. Разойдется под нашей кают-компанией и ухнем в тар-тарары. И что такая возможность? Теоретически, вполне допустимо, знают все. А спор по поводу того, может ли полярник быть замкнутым или нет, гремит вовсю. А вглядеться со стороны — это и не спор вовсе, а последняя научная работа на ломающейся льдине, которую пожирает изнутри пока еще еле заметное, но с каждым часом все более ощутимое теплое течение этого самого треклятого Гренландского моря. Спор прекратил вошедший в кают-компанию Сидоров. Он сказал, что нашу льдину совсем и теперь уже безнадежно оторвало от аэродрома. Трещина расползлась 30 метров. Кто-то хмыкнул. «Должен ли быть полярник трудолюбивым? Сейчас веслами намахаемся, что твои химки летом». И все пошли переправлять на маленькой лодочке оставшиеся здесь грузы. К трещине шли с шутками и смехом. И была в этом громадная уважительность друг к другу, к чувствам каждого, к той сигнальной лампочке постоянной тревоги, которая в мозгу у каждого. Ведь известно, что людей без страха нет. Просто есть люди волевые и безвольные. Улетали мы с СП-13 на борту Шеварнова. В кресле второго пилота сидел такой же молодой человек, командир эскадрильи Евгений Журавлев, 37-го года рождения. Он вывозил на лед на самые ответственные рейсы своего младшего коллегу. Обстановка полета была, скажем прямо, довольно сложной, но Журавлев сидел совсем спокойно, сложив по-наполеоновски руки у подбородка. И только чуть качнет головой влево, круче закладывать вираж, к штурвалу сам не прикасался, иногда только чуть руку поднимет. Больше газа. Шеварнов понимает его с полужеста, со взгляда. В этой тактичности, в этом умении быть уважительным к товарищу в трудном летном арктическом подвиге, в этой, я бы сказал, профессиональной интеллигентности, мне виделось что-то очень знакомое. А когда наш самолет приземлился на одном из махоньких островков, заброшенных в Ледовитом океане, и я увидел в иллюминатор штурмана крохотную фигурку в торосах возле мольберта, я сразу вспомнил. Это же Журавлева от Константина Михаленко, от его учителя. А какие черточки, так подкупающие незаметную Михаленко, я уже видел 6 лет тому назад у героя Советского Союза Мазурука, который летал со Шмидтом в далекие и близкие 30-е годы, а после войны с Михаленко. На этом маленьком острове никто не встречал зимовщиков, вывезенных с изломанной льдины. Арктика привыкла к подвигу. Вероятно, эта привычка к подвигу великолепна в своей сдержанности и скромности, но все-таки не надо никогда забывать о том, что жизнь на льду и полет над ним — это неприходящее мужество, которое всегда восхищало и всегда будет восхищать человечество. Когда мы, стараясь не будить спавших летчиков, поели макарон с тушеным мясом и выпили боевые 200 граммов компота, Михаленко пошел будить свой экипаж. Предстоял полет на восток, на Северный полюс 15. Там шла смена караула науки. Там продолжался подвиг. Полярную повесть при исполнении служебных обязанностей отец писал в Коктебеле. Летом 1961 года. Рано утром плавал, потом садился за пишущую машинку до самого вечера. Писалось радостно. Тогда он познакомился с Маршаком, возил его по Грибоедовской дороге в Атузы, читал стихи Касым Хана и Рахман Баба. Они говорили об английских поэтах, об английском юморе, рассказывали анекдоты. Отец рассказал чудесный анекдот про господина, решившего провести свой отпуск в пеших прогулках по Шотландии. Он шел из одного селения в другое и в каждой деревне видел десяток детей, всех на одно лицо. Он спрашивал, что это за дети? Такие похожи один на другого. Ему отвечали, это дети почтальона. Чем дальше он шел, тем больше видел таких детей и тем больше хотелось ему посмотреть на этого почтальона. Он зашел на почту и спросил, скажите, а где почтальон, у которого так много детей? Ему сказали, а вот он сидит в углу. Господин увидел махонького, худенького, щупленького мужчину. Он? Да. Но как же он стольких мог наплодить? Он же такой слабый. Ну и что? Он же ездит на велосипеде. Маршак очень смеялся и сказал, что это действительно английский юмор. Они приехали в Атузы, сели на берегу моря с несколькими писателями, и тут к ним подошел здоровый, косая сажень в плечах, мужчина в полосатой пижаме. Он посмотрел на папу и выдал сакраментальную фразу. «Ну-ну, молодой, а бороду отпустил». Маршак покачал головой и с сожалением сказал мужчине. «Как же вам не стыдно! Ведь это наш гость с Кубы, Педро Сантьяго Пансарилья». От растерянности лицо мужчины сделалось глупым, а потом он сказал «Фидель, Хрущев» и стал пожимать своей правой рукой левую руку. «Что ему перевести?» — спросил Маршак. «Может быть, вы что-нибудь скажете нашему кубинскому другу?» «Да чего уж там говорить», — сказал мужчина. Он на секунду задумался, а потом его понесло. «Братский кубинский народ, воодушевленный решениями, и так на 5 минут. Нет, чтобы ему просто поговорить, так он нет, с лозунгами, чтобы все было как положено». Он долго не мог выпутаться из своего приветствия, не зная, как бы его поэлегантнее закончить. Папа багровел от сдерживаемого смеха. Маршак посмотрел на него с укором и сказал «I like falsification». «Я люблю фальсификации», а потом шепнул на ухо. «Сейчас мы зашли уже слишком далеко. Сейчас нельзя его обижать, если он узнает, что вы русский, ужасно обидится». Мужчина продолжал свое краткое выступление. Маршак его перебил и очень галантно осторожно спросил. «Вы знаете, вот товарищ кубинец, он журналист и писатель. И мы все писатели. Мне интересно узнать, что читают ваши дети?» По папиным воспоминаниям, это получилось точно и здорово, как однажды у Чехова, когда к нему пришли дамы и стали щебетать о том, как они возмущены позицией турок по отношению к братской Болгарии. Он долго их слушал, а потом спросил, «Скажите, какой вы любите мармелад, фруктовый или молочный?» И вот тут-то дамы и стали теми очаровательными и прелестными, какими были на самом деле. Они принялись щебетать про мармелад, про то, как варить варенье, какую зелень класть в бульон. Чехов слушал их, качал головой и смотрел на них, улыбаясь. Так же вышло и тут. Мужчина стал говорить о Чуковском, Маршаке, Михалкове, Гайдаре, жаловаться на то, что мало стали писать для детишек. «Так и скажите там Чуковскому с Маршаком, пускай больше пишут, заленились». Когда проезжали мимо Генуэзской крепости, Маршак вышел из машины, долго смотрел на зубчатый венец крепости, опираясь на палочку. Потом сказал, «Я где-то недавно вычитал, что голоса людей не исчезают, а уходят наверх, к оболочке вокруг земли и конденсируются там навечно, как наскальная живопись. Представьте себе, если ученые изобретут аппарат, который сможет улавливать эти голоса. Насколько тогда мы станем богаче и мудрее? Я бы хотела услышать голоса генуэзцев». Они возвращались в Коктебель в сумерках. Машина неслась мимо виноградников, и вдруг Маршак, опершись подбородком на палку, стал читать Пушкина. Чертог блистал. Читал, воодушевляясь, но все тем же тихим голосом, закрыв глаза, совершенно изумительно. Так прочесть Пушкина не смог бы ни один мастер художественного слова. Потом замолчал, открыл глаза, и папа увидел в них слезы. «Так писать никому больше не дано», — сказал Маршак. «Даже непонятно, как можно так писать». Когда Самуил Яковлевич вышел из машины, довольный, радостный, в длинном, чуть не до колен чесучевом пиджаке, смешно топорщащимся на нем, и папа, проводив его до дома, вернулся в машину, их общий приятель сказал, «Вы знаете, ведь у него рак». А повесть при исполнении служебных обязанностей, критикующая культ личности, вышла с большим трудом. Журнал «Знамя» ее печатать побоялся. Мосфильм расторг договор на сценарий. Все ждали 22-го съезда партии, опасаясь, что он будет объединительным. В ЦК снова войдут Молотов, Каганович и Маленков. Выручили юность и снова полевой. Из дневника Юлиана Семенова, 1963 года. В юности повесть всем очень понравилась. Пошла от Мэри Озеровой к Сергею Преображенскому. Преображенский высказался «за», Розов «за», Прилежаев «за», Носов почему-то «против». Словом, повесть загнали в набор. Номинально редактором тогда числился Катаев, хотя он уже после эпизода со звездным билетом в редакции не появлялся. Дискутировалась кандидатура нового редактора. Назначили Полевого, и он тут же попросил дать ему гранки первого и второго номеров, где начиналась моя повесть. Через 3 дня мне позвонила Мэри и попросила приехать к Борису Николаевичу. Когда я вошел, он, улыбчивый, поднялся, обнял меня и расцеловал. И было это до того приятно, добро, человечно и до того по-настоящему, что меня чуть в слезу не потянуло. Человек он тонкий, это почувствовал, и у него глаза заблестели. Говорил он тогда очень хорошие и добрые слова, очень спокойно. Сделал великолепное замечание. У меня там было, что Струмилин перед вылетом и посадкой надевал лайковые перчатки. Полевой засмеялся. Мне раз пришлось надевать лайковые перчатки, когда я шел на прием к английской королеве. Но они такие тонкие, что их практически только раз можно надеть. А потом россиянин с его грубой рукой наверняка разорвет. Так что, что касается лайковых перчаток, тут ты, борода, загнул. Он еще сделал очень точное замечание о том, что летуны не говорят слово «кашне», а «шарф» в зимний период, потому что кашне — это беленькая шелковая полосочка, которая подкладывается под летную форму. Такая точность в мелочи дает достоверность в большом. За это я ему глубоко благодарен. Когда выбросили в цензуру 3 страницы, связанные с синей тетрадью Казакевича и с разговорами о Ленине в 1918 году и о Зиновьеве, Борис Николаевич заботливо, вот уж точнее не скажешь, как отец, вписывал заново, сидя рядом со мной, строчки, которые бы прошли точно. Смелая повесть не прошла незамеченной. В литературной газете вышла статья «Чего хочет победитель», резко книгу критиковавшая. На этот раз, как ни странно, защита пришла из-за кордона. 3 июня 1962 года в «Посеве» появилась большущая статья Чемисовой под названием «Кто же виноват в сталинизме?». Отрывок из статьи Чемисовой. «Кому много дано, с того много и спросится. Юлиан Семенов талантлив. Скажем больше. Очень талантлив. Его герои – живые люди, они запоминаются. Важно отметить, что философия автора, его мировоззрение, которое он высказывает устами главного героя, ничего общего с коммунистической и материалистической идеей не имеет. Мимо Сикстинской Мадонны можно пройти так же, как мы проходим мимо обычных репродукций. Надо всегда уметь видеть и всегда хотеть видеть. Только тогда и увидится. И еще. Когда человек делает мужественное и доброе, он всегда должен знать, что все будет так, как он задумал. Неудивительно, что именно это мировоззрение и вызвало наибольшее нападение со стороны советской критики. Потому что принявший это мировоззрение человек становится духовно свободным и не склонен мыслить пропагандистскими партийными трафаретами. Более того, он непременно будет с ними бороться, добиваясь правды такой, какой он ее видит и понимает. То, что Семенов, правда, не громко и не смело заговорил о своем мировоззрении, отличном от общепринятого, несомненно, его заслуга. На льду, под холодным и прекрасным небом, таким огромным, что чувствуешь себя крохотной частицей, и не частицей мироздания, связанной с окружающей природой, как в лесу или в поле, а инородной песчинкой, невесть каким ветром сюда занесенной, здесь нельзя думать о смерти. Подумавший погибнет. Нужно очень верить в жизнь, чтобы чувствовать себя здесь как равный с равным, и со льдом, и с небом. Семенов во льдах, где родилась его повесть, сделал над собой усилие, чтобы стать равным. Ему это удалось не до конца. Высвобождение духа приходит не сразу, но оно приходит, если верить, хотеть и делать. Отца эта статья не обрадовала, и он в ответ написал автору достаточно резкое письмо. Госпожа Чемисова, так как многие на Западе, по-видимому, не знакомы с вашей статьей, если не ошибаюсь, «Посев» выходит только на русском языке, то мне придется вначале хотя бы в 2 словах сказать о сюжете моей повести. Это история молодого летчика полярной авиации Павла Богачева, отец которого был обвинен бериевцами в шпионаже и расстрелян без суда и следствия в трагические дни 1937 года. Это также история старого летчика Струмилина, который был близким другом расстрелянного отца Богачева. «Госпожа Чемисова обвиняет меня в том, что я, честно написав о беззакониях, творимых в прошлые годы кучкой подлецов, почему-то радуюсь сегодняшнему дню моей страны и приветствую решение 20-го и 22-го съездов партии, которые открыто и принципиально разоблачили преступления, совершенные Сталиным. Итак, правда в моей повести – это описание 37-го года, трагичного для многих из нас, а фальшь – это описание сегодняшнего дня моей Родины. Я заранее извиняюсь перед читателями за нескромность, но свой разговор мне придется начать с такой цитаты из Чемисовой. «Кому много дано, с того много и спросится». Юлиан Семенов, автор повести «При исполнении служебных обязанностей», журнал «Юность», номера 1 и 2 за 1962 год, несомненно, талантлив, скажем больше, очень талантлив. Его герои – живые люди, и так далее. И еще. Павел Богачев – смелый, бескомпромиссный человек, ему неприемлема всякая ложь. Не потому ли автор так любит своего героя, что ему самому хотелось бы иметь его черты? Непримиримость ко лжи, смелость в правде. Дело заключается в том, госпожа Чемисова, что, в общем-то, и Богачев, и автор повести, то бишь я, это где-то одно лицо. И, несмотря на то, что вы столь щедры в раздаче нам с Богачевым комплиментов, я, тем не менее, буду вас здорово сечь, естественно, в переносном смысле. Я столь быстро оговорился о переносности смысла, чтобы вы в следующем номере посева не обвинили меня в коммунистическом вандализме и в попытке ввести телесные наказания в литературной критике. Повесть моя глубоко автобиографична. Так что говорить я с вами буду сейчас и от себя, и от Богачева, которого, как вы пишете, могут и сейчас арестовать за смелые высказывания. Вам нравится вопрос, заданный Струмилиным Богачеву. Паша, а вы не обижены на советскую власть? За отца и за детский дом? Вам не нравится ответ Богачева. Мой отец – советская власть. А тот, кто подписал ордер на его арест и расстрел потом, я ненавижу их. Они были скрытыми врагами. А потому они еще страшнее. Они делали все, чтобы мы перестали верить отцам. А нет ничего страшнее, когда перестают верить отцам. Тогда конец. Спорить с отцами нужно, но верить в них еще нужнее. Так что я не обижен на советскую власть, Павел Иванович, потому что она — это мой отец, вы, Володя Пьянков, Аветисян, Брок. Вы пишете, какая поразительная нелогичность. Советская власть — именно те, кто подписывал ордер на арест и расстрел Леваковского и миллионов с ним. Это именно у них была и остается власть, а не у расстрелянного Леваковского, не у Струмилина, который ничего не смог сделать, чтобы спасти Леваковского. И, вероятно, ничего не сможет сделать и сегодня, когда арестуют Богачева за смелые высказывания. Пьянков, Аветисян, Брок и другие хорошие ребята, которыми окружен Богачев, власти еще не имеют. Это народ, пока еще безмолвствующий, хотя уже и набирающий силы, чтобы у советской власти отнять эту власть и взять в свои народные руки. Что касается вашей бодрой сентенции о советской власти, что пора, мол, ее свергать, это весьма старо, несерьезно и жалко. Темы для дискуссии здесь нет. Это, в общем-то, цирковая реприза. А вот о потрясающей нелогичности, о которой вы пишете в начале приведенной цитаты, стоит поговорить. Когда мой отец сидел в тюрьме вместе с человеком, широко известным эмиграцией, Шульгиным, тот по утрам пел «Сильный державный Боже царя храни», а мой отец пел «Интернационал». А когда в руки ему попадался обрывок газет, он плакал от счастья, читая про обыкновенный трудовой день страны и передавал этот обрывок другим коммунистам, безвинно брошенным в тюрьмы. Следовательно, и в тюрьме коммунисты оставались кристальными членами партии, и даже там, за решеткой, они жили интересами страны и ни на секунду не разделяли себя с ней. И во мне, и в моих друзьях в те годы, в тяжелые ночи и в долгие дни ни на миг не была поколеблена вера в правду, вера в то дело, которому я призван служить и которому служить буду до конца дней моих. Вы пишете «верить, хотеть, уверенно желать, чувствовать себя всемогущим хозяином планеты, знать и сделать» — таково в основных чертах мировоззрения автора. Опровергать это мировоззрение — не задача данной статьи. Неудивительно, что именно это мировоззрение и вызвало наибольшие нападки на автора повести со стороны советской критики. потому что принявший это мировоззрение человек становится духовно свободным и не склонен признавать общепринятые авторитеты и уж, конечно, не склонен мыслить пропагандными партийными трафаретами. Я не склонен верить, что вам жаль меня и что вы хотите защитить меня от нападок советской критики. Я не верю хотя бы потому, что вы при написании рецензии весьма произвольно обращались с цитатами из повести, обрывали цитату там, где вам выгодно, и акцентировали внимание только на одной линии, замолчав все остальные сюжетные линии. Но это, конечно, ерунда и мелочь. А что касается советской критики, то она была разной. И если литературной газете и журналу «Октябрь» моя повесть не понравилась, то «Правде», «Комсомольской правде», «Литературе и жизни», «Радио», многим республиканским газетам повесть, наоборот, понравилась. Я стою за свободу мнений, и мне было интересно читать рецензии как за, так и против. Видите, здесь вы тоже малость нечестны, так как вы взяли только одну сторону вопроса, обойдя молчанием другую сторону. Объективность – качество, необходимое в равной мере как писателю, так и критику. Когда я пишу, то объективен, во-первых, в силу того, что я в данном случае о себе пишу, а во-вторых, я живу там, где происходит действие. Вы же судите, как говорится, из-за угла. Вы ведь не знаете нашей сегодняшней жизни. Это не я живу по штампу и трафарету, а вы, госпожа Чемисова. Уже 45 лет крутится одна и та же пластинка. Она заезжена, она скучна и неубедительна. Вы живете прошедшим днем, госпожа Чемисова, право же, и крутите заезженную злобную антисоветскую пластинку. И еще есть одно качество, необходимое и писателю, и критику. Я имею в виду доброжелательность. Когда пишете на русском языке, в вашей газете часто говорится «наша страна», «наш народ» и так далее. Да полно. Ваша газета злобствует по поводу всего, что бы ни произошло у нас. Какая там к черту наша страна, когда вы хихикаете и злобствуете по всякому поводу, так что лучше бы вам не прятаться за термины. И страна и народ для вас термин, отвлеченное понятие, а не суть, не жизнь и не сердце. И в заключение, поймите же вы, наконец, что когда партия, общество, государство открыто говорят о том, что было, открыто выступают против недостатков, это же свидетельство силы, а не слабости, госпожа Чемисова. Это же очевидно и понятно любому подготовишке от литературы. На долю многих из нас выпало трудное испытание, это известно. Но испытание это оказалось проверкой на прочность. И его выдержали с честью и отцы, и дети. И, пожалуй, никогда еще не были люди моей родины так сильны духовно, как сейчас. А духовная сила — это великий дар. И уж если он дан людям нашим, то ваши литературные упражнения, госпожа Чемисова, могут вызвать у меня, да и моих друзей, только чувство жалости. Слепца всегда жалко. К сожалению, о вас я не могу сказать мудрыми словами Библии «ищущий да обрящет». Вы не желаете искать, а, может быть, боитесь. Чего вы боитесь, это уже другой вопрос, и не мне искать на него ответ. Отец в тот момент был убежден, что партия не даст задний ход, и страну ждет достойное будущее. Он радовался каждой новой честной книге и не скупился на похвалы. Из письма Юлиана Семенова писателю Михаиле Стельмаху. Начало 1960-х годов. «Дорогой Михаила Афанасьевич, только что я кончил читать вашу книгу «Правда и кривда». Есть много мерил в оценке литературного произведения, и язык его, и конструкция, и проблемы в нем затронутые. По-видимому, я перечислил малую талику тех мерил, которые являются удельным достоянием критиков. Не в этом суть дела. Я буду писать о главном мериле, и в литературе, и в жизни, о правде. Сила искусства, причем искусства подлинного, а не декоративного, в том, насколько оно ассоциативно. Бывает так. Прочитаешь книгу, зевнешь и отложишь ее в сторону. Бывает, что следишь за фабулой с интересом, видишь героев, но нет-нет да поймаешь себя на мысли мелко, однолинейно все. Истинная литература, по-моему, та, которая будет мысль и хлебопашца, и физика, атомщика, и токаря у станка. И книга-то, может быть, о предмете казалось бы пустяшным. К примеру, о том, как рыбу ловить следует. Или как должно выпасать в ночном лошадей. Я имею в виду Аксаковский трактат и Тургеневский «Бежен лук». Но, боже ты мой, сколько мыслей, сколько ассоциаций и воспоминаний рождается у каждого, кто читает эту литературу, которая призвана говорить людям добрую правду. Прочитав ваш новый роман, я сразу же вспомнил егеря Анатолия Ивановича из Рязанской мещеры. О нем много знают в нашей стране по тонким рассказам Юрия Нагибина. Анатолий Иванович инвалид, он вернулся с войны без ноги на костылях. Трудно на костылях в крестьянском труде. Вот и вышло, что два осенних месяца Анатолий Иванович возит на своей лодчонке московских охотников, а остальное время кустарничает, помогает по колхозному хозяйству, присматривается к жизни и много думает. У вас очень верно сказано. Мы, крестьяне, все немного философы, потому что всю жизнь имеем дело с землей, хлебом, медом, солнцем. Так вот, Анатолий Иванович тоже немного философ. Его философия зиждется не на пустых химерах, а на фактах жизни. Грустная у него была философия, должен вам сказать, когда его жинка за весь год принесла на трудодни 80 рублей старыми деньгами. Радостно ему было, когда приехал новый секретарь райкома и дал нахлобучку местным властям за то, что те не разрешали косить колхозникам траву в болоте, по берегам рек, в лесу и на полянах. Словом, там, где она так или иначе погибнет осенью. Не давали, и все тут. Чего больше было в этом запрете? Высокомерного злобствующего комчванства? Дурости или нелепой боязни того, что разжиреет колхозник? Частник в нем проснется? Я определять не берусь. Раз приехал на охоту один московский руководитель. Причем не просто руководитель, а имеющий прямое отношение к сельскому хозяйству. Рассказал ему Анатолий Иванович про те беспорядки, про то нелепое скупердяйство, которое не копит государству копейку, а наоборот разоряет его. Рассказал про то, как развращает душу колхозника, толкая его нелепой жадностью на рынок, поближе к барышнику. Так ведь не поверил Анатолий Иванович тот руководитель. Посмеялся, сказал: «Перегибаешь, дорогой. Частность, единичность пытаешься выдать за обобщение». Обиделся мой добрый мещерский знакомец, горько усмехнулся и замолчал. «Кому она, моя правда и моя боль, нужна?» — спросил он меня как-то поздним вечером, когда заря отгорела, небо сделалось серым, а камыши темными, тревожными. «Она только мне одному и нужна. О такой правде говорят, да и то не громко. А писать? Так у нас все больше о кавалерах пишут. Инвалидов вроде бы и нет совсем на Руси». Был этот разговор в те трудные времена, когда Рязань по одному росчерку ларионовского пера успела перегнать Америку по молоку и маслу. Эту страшную кривду порушили слова суровой, мужественной и честной правды. Мы знаем, чьи это были слова, и благодарны за них. Значит, нужна боль и правда Анатолия Ивановича. Значит, знают они и борются за нее, за правду трудового крестьянина, за колхозную правду. И ваш роман, Михаил Афанасьевич, тоже, по моему твердому убеждению, звучит сегодня как боевой партийный документ, направленный против тех, которые петухами пропела там хоть и не расцветай. Ваш роман о событиях последнего военного года, но это по первому прочтению. Вопросы, поднятые вами, важны сегодня и, пожалуй, даже более важны, чем вчера. Признаться, я радовался за Анатолия Ивановича, когда читал «Правду и кривду». Разговоры ваших героев не написаны, они записаны. Публицистичность в романах хороша тогда, когда она лежит в ткани вещи, когда она рождена поведением, поступками и общей правдой героев. Когда она звучит менторским, авторским насилием, право же, тогда она стреляет вхолостую или же достигает результатов обратных замыслу автора. Я представляю себе, как много людей с болью, но и с радостью, прочтут ваши строки, которые мне хочется процитировать целиком. Что же остается делать мужику, когда после уборки он все свои трудодни выносит со склада в одном мешочке или в котомке? Либо пухнуть с голоду, либо как-нибудь выкручиваться и лукавить, теряя и достоинство, и сердце. Вот и начинает он выкручиваться, как может, как умеет. Один что видит, то и тащит по ночам с колхозного поля, даже не считает это кражей. Другой, согнувшись в три погибели, прет на базар овощи и становится рядом с барышницей или торговкой не гордым земледельцем, а сгорбившимся мешочником. А третий бросает землю, ищет более надежный хлеб, идет хоть в сторожа, будь оно неладно. Вот так и черствеет, озлобляется сердце земледельца, и черствеет без его ласки земля. Об этом мы стараемся меньше писать. Но от всего этого мы, в конце концов, теряем больше хлеба, чем его надо на потребление. Теряем человеческую веру в силу коллектива, отрываем земледельца от великой общей радости, и он выталкивается на узенькую дорожку с широкого поля на свой приусадебный клочок. Арифметика — наука для всех, но с арифметикой колхозного трудодня мы не справились. Эти слова выдумать нельзя. Эти слова, я повторяю еще раз, записанные, они сегодня на устах у многих миллионов наших колхозников. Сейчас вопрос не стоит о длинном рубле, как, впрочем, он никогда и не стоял у наших колхозников. Вопрос вопросов – соблюдение принципа материальной заинтересованности. Без этого колхозник будет придатком у самой совершенной сельскохозяйственной машины, какими бы чудодейственными способностями она ни обладала, все равно колхозник не будет творцом. Все равно он будет думать о том, как ему со своим приусадебным участком управиться, а не с общим колхозным полем. Только барски пренебрежительное отношение к колхознику, только его изгнание из жизни может породить мысли о том, что может стать, если колхознику много платить. Очень это верно сказано у вас в романе, Михаил Афанасьевич. Вот перед войной началось у нас доброе дело с дополнительной оплатой. Но сразу же кое-кто испугался, что крестьянин салом обрастает, и завопил не своим голосом. Не перевелись еще крикуны, которые все припомнят. И рожь, и пшеницу, и коров, и свиней, и кроликов, и кур, а про земледельца и слова не скажут. Останем по-настоящему хозяйничать, и планы все выполним, и хлеб у нас будет, и радость в глазах, и счастье в груди. Не прожектерские планы, не розовенькое маниловское мечтательство живет в каждой строчке вашего романа, а сама жизнь, сложная, насыщенная страстями, горестями и счастьем. Наша жизнь, в которой правда побеждает подленькую кривду, в какие бы одежды поганая кривда не рядилась. Следующая вещь, задуманная папой, была, как и предыдущая, о людях сильных, работниках угрозыска, которых он любил и называл на западный лад сыщиками. Рискуя жизнью, получая смехотворные зарплаты и премии за раскрытые преступления, эти люди умудрялись оставаться веселыми и честными. Решив писать детектив, ясное дело, начал со стажировки на Петровке. Выезжал на места преступлений, осматривал с оперативниками трупы, участвовал в операциях по захвату вооруженных бандитов. Криминальных хроник в те времена и в помине не было. В стране победившего социализма преступлением взяться неоткуда. Реальная ситуация с преступностью тщательно скрывалась. Поэтому увиденное стало для папы шоком. За себя он никогда не боялся, но за маму и четырехлетнюю дочь, которые оставались одни во время его частых командировок, испугался очень. В первый же после стажировки вечер решил установить дополнительную щеколду и так яростно забивал гвозди, что их острые концы вылезли с обратной стороны двери. Набрав достаточно материала, уехал с мамой в Гагры писать. Вспоминает академик Евгений Примаков. Это были счастливые дни. Мы отдыхали в Гаграх. Юлиан с Катей, Степа Ситарян и я. Мы без жен были, поселились на одной даче. Юлиан тогда за 20 дней Петровку 38 написал, стучал по машинке, не пил. Мы его и не утаскивали никуда, ему надо было сосредоточиться. Когда он закончил книгу, решили это отпраздновать и отправились вчетвером в Эшеры. Приехали в ресторан, застолье, выпили много. Потом слово за слово с каким-то официантом поспорили. В общем, против нас поднялась соседняя компания и началась драка. Юлиан с криком «Бериевцы!» перевернул на них стол, даже Катя дралась. Потом нас схватили, увидели у меня удостоверение корреспондента «Правды» органа ЦК КПСС, испугались. Но все-таки для страховки решили всех, кроме Кати, подержать в отделении с двумя милиционерами. В это время возле отделения притормозил автобус, набитый туристами-москвичами, и Юлиан закричал: «Передайте на волю!» Он умел играть, он при всем был еще и великий актер, он все время кого-то играл. В тот момент он играл узника, которого, схватив, заточили. «Что здесь арестован член редколлегии журнала «Москва» Юлиан Семенов!» Из отделения нас, конечно, вскоре выпустили. Повесть «Петровка-38» принесла папе известность и признание как мастеру детективного жанра. Власть детективы не жаловала за то, что они заостряли внимание на официально не существовавших трудностях. Псевдоинтеллектуалы делали фи, дескать, разве это литература? А отец считал, что жанр детектива – жанр серьезный и может быть очень поучителен. Важен не жанр, в котором книга написана, а затрагиваемые проблемы. «Детектив происходит от английского to detect – изучать, выяснять», – говорил он. «И к этому жанру можно отнести и шекспировского «Гамлета», где герой проводит расследование гибели отца, и преступление наказания, и бесов Достоевского. Отцовский герой Костенко, списанный им с гордости московского угрозыска, выпускника МГУ полковника Вячеслава Кривенко, умен, неравнодушен, добр и постоянно борется за справедливость, набивая себе шишки. Его друзья – ученые, журналисты, писатели, бывшие бандиты и воры в законе. Он помогает молодым уголовникам, которые пошли на разбой от нищеты и безысходности. Костенко – не ходульный служака, а думающий, анализирующий, чувствующий и сочувствующий человек, жизненную позицию которого можно охарактеризовать одним словом – милосердие. Костенко появится и в следующей повести из милицейской серии «Огарёва-6», и в «Репортере», и в «Тайне Кутузовского проспекта», романа, дающего версию гибели актрисы Зои Федоровой, и в «Противостоянии». Когда на Ленфильме по этой повести будут снимать фильм, где Костенко прекрасно сыграет Басилашвили, папа повесит в кабинете съемочной группы фотографии 15 предателей Родины, проживавших в Нью-Йорке. Американская администрация этих военных преступников Москве отдавать отказалась за давностью срока, но папа считал, что у памяти срока давности быть не может. Вспоминает режиссер Борис Григорьев. Юлиан расстраивался из-за того, что ему не давали государственную премию. Расстраивался до такой степени, что напивался вдрызг. От широты натуры, так сказать, дескать, что ж меня каждый год выдвигают и каждый раз отшвыривают. Это отшвыривание со временем стало уже традицией. Я его успокаивал. Вот у тебя рядом на даче Нагибин живет. У него тоже нет премии. Что, он плохой писатель? Нет, один из лучших. Ну чего ты так бесишься? Ему казалось, что его, пишущего приключенческие и детективные вещи, не считали за писателя. Хотя он, несомненно, был писателем, многодумающим и многоанализирующим. Я бы назвал его творчество тревожно-думающим писательством. Особенность его стиля – энергичные диалоги и кинематографичность текста. У него отсутствуют бунинские и тургеневские описания природы, озер летящих уток и сидящих у лужицы воробьев. Его произведения насыщены интереснейшей информацией. Юлиан уважал публику, уважал читателя, уважал милицию. Не потому, что они его любили, а потому, что много об их работе знал. Знал, что ох, как просто лягнуть человека, сказать «продажная шкура», а ты пойди вместо него поработай. И изменишь мнение, и слова найдешь более осторожные. Помимо романов, Юлиан писал и совершенно замечательные рассказы о своем детстве, и стихи тоже замечательные, которые нигде не публиковал. В каком бы раздрызге Юлик не был, он становился дома под холодный душ, растирался и садился к машинке. Тюк-тюк-тюк, он быстро печатал. Ночь наступала, а он все работал. Он не мог не работать. Это было совершенно удивительное свойство. Я, будучи человеком созерцательным, с линцой, поражался. Ну, отдохни. Вот собака у тебя, фокстерьер. Погуляй с ней. Нет. Приезжаешь к нему на дачу на пахре. Идешь на веранду. Там большущий таз. В нем кабанья голова лежит в шерсти, с клыками еще. Убил где-то на Кавказе. Холодец сейчас будут делать. Знаменитая бутыль, плетенная прутьями. Кончаловка. Водка, настоянная на черной смородине. На запах кончаловки писатели собираются. Твардовский приходит. Юлик выпивает, выдыхает и снова. Никого. Он и машинка. Он бешено работал. Его стол с окном на запущенный сад был похож на какой-то огромный верстак от стены до стены. И чего только на нем не было. И рукописи, и книги, и рога, привезенные из Африки, и монеты иностранные, и какой-то истукан африканский из красного дерева, и в центре печатная машинка. Это был его мир. И еще стеллажи, куда он ставил чужие и свои книги, изданные у нас и за рубежом. Его за рубежом много издавали. «Орех не вырастает из шелухи, только из ядра», скажет в 1965 году критик Лефанинский. «Шелуха слов — ядро смысла», продолжит он и закончит логический ряд фразой поэта. «А те, что в сердце не имели Бога, раскалывались, как пустой орех». «Ядро ореха» — так он и назовет свою книгу, в которой даст точный и глубокий анализ творчества Рождественского, Аксенова, Трифонова, Шатрова, Семенова, Евтушенко, Арбузова, Володина, Сулейменова и еще нескольких наиболее талантливых молодых авторов, составивших тогда ядро советской литературы. Отрывок из книги Льва Анинского «Ядро ореха». Среди представителей прозы молчаливых Юлиан Семенов отличался наибольшим рационализмом. Он должен был сыграть в развитии этой прозы ту же роль, какую сыграл Аксенов в прозе исповедальной, завершить ее поиски цельной программы. Элементы этой программы появились в первых же рассказах Семенова. «Я — это романтика, и не смейте порочить мое понятие романтики», кричит один из его героев, профессор Цыбенко. В понятие романтики вошло также положение «счастье творят не в крахмальных манишках, а в рваных ватниках и вунтах». Семенов всесторонне обрисовал эту программу в повести «При исполнении служебных обязанностей». Он, подобно автору «Коллег», демонстративно подчеркивает неприятие всего, что связано с культом личности. Как и Аксенов, он не любит словес, и его мужественные герои говорят тихо, спокойно и сдержанно. Он терпеть не может явного благополучия и не очень-то доверяет красавчикам. Ему больше по душе грубоватая нежность. Он литавром предпочитает гитару, и песни у его героев спокойные и мужественные. А лучше всего это, когда мужчины поют колыбельную песню. Сильный мужчина — вот герой Семенова. А главное для такого мужчины — уверенно желать. Юлиан Семенов пишет эти слова вот так же крупно, вкладывая в них особый магнетизм. «Если желать вот так же сильно и уверенно, сбывается». Это Анинский подметил очень точно. Об умении уверенно желать папа всегда говорил нам, дочерям, и писал: «По-моему, всякое желание — сила материальная, но материальность желания еще не понята некоторыми учеными, не расчленена на управляемые атомы. И чем дольше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в том, что собранное в кулак желание, подчинение самого себя желанию, если это желание, естественно, угодно разуму, угодно добру, а не есть порождение злого умысла, должно сбыться». Из дневника Юлиана Семенова 1963 года. «Вчера я снова приобщался к Достоевскому, перечитывая «Идиота». Не знаю, быть может, я становлюсь подобен Эренбургу, который утверждал в 1922 году, что я меняю свои убеждения как галстук каждое утро. Но, перечитывая «Идиота», сопоставив его с бесами и Карамазовыми, и сравнив всего Достоевского со всем Пушкиным, в моей голове заметалось немало вопросительных знаков. После долгих раздумий я пришел к выводу, что в гениальности они одинаковые люди, но индивидуальности тут абсолютно разные. Что получается? Пушкин в каждой своей вещи, в самой трагичной Годунове, необыкновенно добр и необидно снисходителен к людям. Не обидно. Люди не видят, как он к ним снисходителен, как он потрафляет их людским слабостям. Но не из угодливости к онным, а из большой любви к сынам человеческим. А ведь Христос-то был сыном человеческим, и ничто человеческое ему не было чуждо. Ведь он с фарисеями возлежал, и ел, и пил, и блудница ему миром поливала голову. А гениальный Достоевский — суть не состоявшийся политик, а, скорее всего, диктатор. Как всякий диктатор, он исповедовал изначально доброту, но, как всякая фанатичная исповедь даже самого чистого и светлого чувства, становится в силу фанатичности исповеди обратной стороной доброты, делается деспотической, трижды проклятой, и о всякой доброте забывается, и конечная цель уходит в песок, а остается только достижение конечной цели. Достижение, но не цель. Вот так же и с Достоевским, так мне кажется. Человек гениальный, одержимый, тяжелый. Говорят, человек копает вглубь. Я люблю сравнения и верю им. Но растолкуйте мне, что значит копать вглубь. Сначала будет перегной, потом кости кладбищ. Ведь под всей землей на расстоянии 2 метра от асфальта, по которому мы ходим, великое кладбище живших перед нами. Вся земля ограничена твердью, и под этой твердью кости мертвецов. Ну, докопается он за этими костями еще глубже и дальше, и потом будет земля, земля и земля. И уже где-то это опять движение во имя цели. Мне кажется, легкий Пушкин все это гениально понял и советовал. «Коль нахлынут на тебя тяжкие думы, то либо открой бутылку шампанского, либо перечитай «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Чернее черного не начернишь, белее белого не увидишь. Пушкин все это понимал. Достоевский хотел это отвергнуть, и вот тут, по-моему, он совершил серьезную ошибку. Потому что, подтверждая свою идею, он рисовал в каждой своей вещи одну и ту же схему. Каждой вещи. Блаженненький и не от мира сего положительное начало. Энергичный и решительный, либо негодяй и социалист, вроде Верховенского, либо дурак-князь. Непонятный, в чем-то благородный, в чем-то омерзительный Ставрогин, личность загадочная в некотором роде, и две антиподные истеричные женщины. Когда жизненность Христа, доподлинную историчность этой фигуры подтверждает Матфей, Марк, Лука своими писаниями, то это индивидуальные толкования одного исторического факта. Достоевский же замахивается посильнее Марка и Матфея. Он хочет утвердить свою идею разноподтверждениями одного факта. И если Марку, Луке, Матфею веришь, то Достоевскому на третьей его книге верить перестаешь. Бог триедин, человек одноедин. Если бы Достоевский написал только две вещи – «Бесы» и «Карамазовы», он мог бы быть причислен к лику святых. Но он написал еще 12 произведений, однотипных по структуре и по характерам людей. А вообще-то чикаться нечего. Гений он, и все. Рано пришедшая известность отца ничуть не испортила. Он остался добрым весельчаком, любившим в коротких перерывах между работой посидеть с друзьями, ласково называвших его бородой, за бутылочкой. Во время застолья цитировал Пастернака, перефразировав его четверостишие. «Быть знаменитым некрасиво, нето поднимает ввысь, не надо заводить архива, над рукописями трястись, но надо ни единой долькой не отступаться от лица и быть самим собою только, самим собою до конца». Вспоминает режиссер Никита Михалков. Юлиан был планетой. Попадая в любую компанию, в любую атмосферу, он мгновенно становился магнитом для всех. Он фонтанировал рассказами, острым, веселым и едким диалогом. Будучи самим собой, он совершенно обезоруживал. Быть самим собой для отца означало быть искренним, отстаивать свою позицию и не стараться во что бы то ни стало выглядеть как все. Своеобычный, искрометный, живой, не влезал он в навязываемые рамки. В нем не было даже намека на совковость. Держался раскованно, носил старые джинсы, кожанку и упорно бороду. Сейчас это кажется дикостью, но в те времена бородатым делали замечания на улице, прорабатывали на собраниях, а папа ее не сбривал. Во-первых, его абсолютно не интересовало сакраментальное «что люди скажут». Во-вторых, не любил бриться. В-третьих, в странствиях по Сибири, Северному полюсу и Дальнему Востоку бриться ему было не досуг. Ни в бороде, ни в манере одеваться не таился вызов окружающим. Поглощенный литературой о внешности он не думал, в зеркало на себя не смотрел. Хиповый стиль был удобен для работы и путешествий, остальное папу не волновало. Хотя много позднее проницательная Алла Пугачева предположила, что на редкость добрый отец носил бороду, чтобы казаться чуточку жестоким. Из дневника Юлиана Семенова 1963 года. Кстати, о бороде. Мороки она мне доставляла в жизни много. Недавно вообще был забавный случай. Мы с Катей возвращались из Тарусы. В вагон электрички вошел пьяный лейтенант. Он был красив, гусарской, усталой красотой, с голубыми на выкате бараньими глазами, с точенной строчечкой усов. Он с трудом влез в вагон со своими удочками. На реплику одного из сидевших рядом ночных пассажиров о том, что, слава богу, вагон свободный, иначе бы не влезли, лейтенант сказал хрипловатым голосом, блудливо улыбаясь, «Свобода — это осознанная необходимость». Я засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и сказал, «У, гадюка, тоже под Юлиана Семенова работаешь?» Тут засмеялась Катя. Лейтенант оскорбился и спросил, «Что, не слыхали про такого, что ли?» Катя ответила, «Нет, не слыхали». И лейтенант долго объяснял нам, что сделал Юлиан Семенов в литературе и как он к нему относится. В конце он все-таки посоветовал мне бороду побрить. И вовсе не обидно, когда какой чужой поддаст под ребра локтем, забудет имя вовсе и кликнет бородой. И даже не обидно, когда к нему с душой есть истины, и видно, чужой, всегда чужой. Но, Боже, как обидно, когда товарищ мой, забудя имя, вовсе грозится. Ну, постой. Свои. Забудьте букву. Свои. Сначала смысл. Не страшно улелюканье, когда убита мысль. Мы рождены понятием «отдай себя другим». Из братства это братское. На этом мы стоим. И если скудоумный по полочкам субъект про нашу третьяковочку, как про большой объект, про нашего поэта листает том анкет, про наше бабье лето такого вовсе нет, то это оскорбление. К барьеру пистолет. И к черту наставления, инструкции, сомнения. Ответ изволь. Ответ.